Глава шестая. «Коко, старина, мы переезжаем!» — радостно объявил Квиллер в среду утром, когда доставал из холодильника собачкин сумочка и готовил завтрак коту и себе. Оглядываясь на события прошлого вечера, он признал, что у дизайнерского сообщества есть свои достоинства. Он в жизни не получал такого множества комплиментов, не пробовал столь вкусной еды, да и предложение квартиры на него как с неба свалилось. Коко ежился на подушке, лежавшей на холодильнике. Эта голубая подушка была его ложем, троном, олимпом. Лопатки у него выпирали, как плавники. Он казался скованным и настороженным. «Тебе понравится на вилле веранда?» – заверил его Квиллер. «Там мягкие ковры и высокие книжные полки, и ты сможешь посиживать на солнышке на балконе. Но придется стать котом безукоризненного поведения. Никаких полетов по квартире со сбрасыванием ламп и пепельниц». Коко явно спал с лица. Глаза его выглядели как два больших, печальных голубых круга. «Мы возьмем твою подушечку и положим на новый холодильник. И будешь ты у нас совсем как дома». Часом позже, в дневном прибое, Квиллер изложил добрые новости Оду. Они встретились за утренней чашкой кофе возле стойки служебного кафе, где и уселись рядом с прессовщиками в квадратных бумажных шапках, с наборщиками, с переписчиками и с редакторами, чьи манжеты застегивались на пуговицы. «Видел бы ты ванные на вилле веранда», — сказал Квиллер фотографу. «Золотые вентили!» «Кто же это тебя вывел на такую везуху?» — пожелал узнать Банзен. Идейку подкинул Лайк, а Нойтону нравится делать широкие жесты. «Восторженный малый и без ума от газетчиков. Ну, ты знаешь этот тип. Служи ты в другой газете, у тебя не вышло бы заглотить кусочек вроде этого, но на жалование в прибое тебе просто положено хватать все, что подвернется. А заходил там разговор о грабеже? Мимоходом. Ну, я слегка прощупал подноготную Тейтов. Ты усек, что у миссис Тейт был легкий иностранный акцент?» «Она разговаривала так, словно у нее зубы болят. По-моему, она была швейцарка. Кажется, вышла за Тейта из-за денег. Хотя уверен, что он был ничего себе зверюга, пока не облысел». «Ты руки его видел?» — спросил фотограф. «Волосатейшие обезьяны из всех, какие мне попадались. Некоторые женщины от этого млеют». Банзи нахлопнули по плечу, и на стул рядом с ним опустился лорд Шкендал. «Ты так и знал, что вы, как обычно, лодерничаете», — сказал он фотографу. «Детективы, что ведут тело Тейта, хотят получить набор снимков, которые вы сделали. Их надо увеличить. Особенно те, на которых нефрит». «А как срочно им это нужно? Мне в воскресенье надо уйму всего напечатать». «Как можно скорее. А есть какая-нибудь подвижка в деле?» — поинтересовался Квиллер. «Тейт сообщил, что у него пропали две багажные сумки. После похорон он едет отдохнуть. Его здорово тряхануло. И вот пошел он прошлой ночью в кладовку взять что-нибудь для багажа. Глядь! А двух его большущих заграничных сумок как и не бывало. Паулу ведь было нужно что-то вроде этого для перевозки нефрита. Любопытно, как он допер парочку больших багажных сумок до аэропорта. Да, у него был, наверное, сообщник с машиной. К тому времени, когда Тейт обнаружил исчезновение нефрита, Паула успел улететь в Мехико и навеки вечные скрыться в горах. Сомневаюсь, отыщется ли там у них хотя бы след этих вещиц. Со временем они могут объявиться на рынке по одной, но никто ничего ни о чем не узнает. Вы ведь знаете, как это у них там водится. Но полиция, я думаю, проверила авиалинии. В списках пассажиров, летевших воскресной ночью, значилось несколько мексиканских и испанских фамилий. Паоло, конечно, взял себе другое имя. «А, кстати, — спросил Квиллер, — когда именно Тейт обнаружил пропажу нефрита?» «Около 6 утра. Он из ранних пташек. Любит перед завтраком спускаться к себе в мастерскую и полировать камни или что там еще. Он зашел в комнату жены взглянуть, не нужно ли ей чего-нибудь. Увидел, что она мертва, и вызвал доктора по телефону, что стоит на ночном столике. Затем позвонил Паоло и не получил ответа. Паоло в его комнатке не оказалось, зато на лицо были признаки поспешного отъезда. Тейт быстро осмотрел все комнаты, и вот тут-то и обнаружил, что витрины в нише пусты. После чего, сказал Квиллер, он позвонил в полицию, а полиция Перси, а Перси мне. А было тогда всего лишь половина седьмого. Тейт, когда в полицию звонил, говорил им о статье в любезной обители? Не говорил. В департаменте уже читали ваш материал и задавались вопросом, благоразумно ли так подробно описывать ценные предметы. А чем все-таки они объясняют сердечный приступ миссис Тейт? Предполагают, что она проснулась среди ночи, услышала какую-то возню в гостиной и решила, что в дом залезли воры. Страха, очевидно, хватило, чтобы остановить ее метроном, который, как я понимаю, был в плохой форме. Квиллер возразил. Это большой дом. Крыло, где расположены спальни, находится в полумиле от гостиной. Как же вышло, что миссис Тейт слышала, как Паола залезал в витрины, а ее муж нет? Кендалл пожал плечами. У некоторых людей очень чуткий сон, а у больных хроников вечно бессонница. И она не пыталась разбудить мужа? Уж верно, там была хоть какая-нибудь сигнализация или внутренний телефон между комнатами. «Слушайте, ну меня же там не было!» — воскликнул репортер. «Все, что я знаю, я слышал в управлении!» Он постучал по стеклу своих часов. «У меня осталось 5 минут. Пока! Банзин, не забудьте увеличить снимки!» Когда Кендалл ушел, Квиллер спросил фотографа. «Любопытно, куда Тейт едет отдыхать? Часом не в Мехико?» «А вот любопытствуешь ты, знаешь ли, прямо за троих, а то и больше!» — сказал Банзин, поднимаясь из-за стойки бара. «Увидимся наверху». Квиллер не смог бы сказать, когда его подозрения впервые обрели определенность. Он допил свой кофе и промокнул усы бумажной салфеткой. Возможно, это и был миг, когда шестеренки в его голове пришли в движение, колесики завертелись, и мысли репортера стали крутиться вокруг Джорджа Вернига Тейта. Когда он поднялся в отдел публицистики, на столе у него требовательно заливался телефон. Зеленый телефон того же цвета, что и все столы и все машинки отдела. Квиллер вдруг увидел свой офис новыми глазами. Это был цвет супа из зеленого горошка при стенах, окрашенных под цвет сырого сыра Рокфор, и коричневых виниловых полах цвета ржаного хлеба. «Квиллер у телефона», — сказал он в зеленую трубку. «О, мистер Квиллер! Сам мистер Квиллер?» — это был женский голос, пронзительный и взбудораженный. «Я и подумать не могла, что мне доведется разговаривать лично с мистером Квиллером. Чем могу служить?» «Вы меня не знаете, мистер Квиллер, но я от корки до корки прочла вашу статью и с нетерпением жду следующий выпуск. Благодарю вас. Вот в чем у меня затруднение. В столовой у меня ковер цвета авокадо, а стены цвета жженого сахара с некоторым оттенком. Как мне следует покрасить цоколь? Под крем с сожженным сахаром или под авокадо? И как быть с ламбрикенами?» Когда он, наконец, отделался от абонентки, Арчи сделал ему знак. «Босс тебя ищет по срочному делу». «Вероятно, хочет узнать, какой цвет покрасить свой цоколь», — предположил Квиллер. Он заметил, что губы у главного скорбно поджаты. «Вот незадача», — сказал Перси. «Только что звонил этот торговец подержанными машинами. В следующее воскресенье вы собирались снимать его хлев, верно?» «Перестроенная конюшня», — осторожно поправил Квиллер. «Недурной получается сюжет. Страницы сверстанные, снимки ушли в гравировку. Так вот, он хочет, чтобы этот материал сняли. Я пытался его убедить оставить статью, но он настаивает на своем». «А на прошлой неделе так горячо желал публикации?» «Лично он не возражает. Не осуждает нас за эту неудачу с теплой топью. Но у него опасно больна супруга. С ней истерика. Этот человек угрожает подать в суд, если мы опубликуем снимки его дома». «Чем же мне заменить этот материал? Единственный эффектный сюжет, какой у меня есть. Силосная башня, раскрашенная по спирали белым и красным, как шерсть над парикмахерской, и превращенная в дом отдыха. Не совсем соответствует имиджу любезной обители», — сказал главный. «Почему бы вам не спросить Френ Ангер, нет ли у нее идей?» «Послушайте, Харалд!» — с внезапной решимостью воскликнул Квиллер. «По-моему, нам надо перейти в наступление». «Что вы имеете в виду?» «Я имею в виду провести наше собственное расследование. Не принимаю я полицейской версии. Слишком легко пришить дело мальчику-слуге. Возможно, он невинная жертва. Кто знает, не лежит ли он сейчас на дне реки. Он остановился и подождал реакции главного. Перси только глаза на него таращил. «Это не мелкая кража!» — повысил голос Квиллер. «И дельца провернул непростодушный, тоскующий по дому мальчик отсталой страны. Здесь замешан кто-то посолиднее. Я не знаю, кто, что и почему, но у меня возникло предчувствие». Он прижал усы костяшками пальцев. «Харл, почему вы не назначите меня распутать это дело? Уверен, я откопаю что-нибудь важное». Перси раздраженно отмахнулся от этого предложения. «Я ничего не имею против журналистских расследований, но вы нужны нам в журнале. У нас не так уж много персонала, чтобы бросать его на любительский сыск. Я управлюсь и с тем, и с другим. Выдайте только мне мандат на разговор с полицией, чтобы задать им несколько вопросов». «Нет, у вас и так без того хватает дел, Квилл. Пусть преступлением занимается полиция. Мы должны сосредоточиться на издании газеты». Словно не расслышав его, Квиллер продолжал. «Есть что-то подозрительное в хронотопе этого происшествия. Кто-то хотел впутать в эту историю нас. И это не единственная странность. За вчерашнее утро пронеслось множество событий. Вы позвонили мне в 7:30. А когда полиция позвонила вам? И когда позвонил туда Тейт? Если миссис Тейт услышала возню воров, почему она не дала знать мужу? Вы уверены, что в этом доме не было внутреннего телефона? Такой шикарный дизайн и нет даже простейшей сигнализации между ложем больной и спальней ее приданного мужа?» Перси холодно взглянул на Квиллера. «Если имеются признаки тайного сговора, полиция его раскроет. Они там знают свое дело. Держитесь от этого подальше. У нас и так хватает неприятностей». Квиллер пригладил взъерошенные усы. «Что толку спорить с компьютером?» «Как, по-вашему, стоит мне завтра появиться на похоронах?» – спросил он. «В этом нет необходимости. Газета направит туда своего представителя». Квиллер вернулся в отдел, ворча себе в усы. «Играй наверняка, не нарушай. Поддерживай отдел рекламы. Делай деньги». «А почему бы и нет?» – спросил Арчи. «По-твоему, мы зарабатываем на непроверенной информации?» Квиллер рванул со стола ни в чем не повинный зеленый аппарат, на котором было по трафарету выведено напоминание. «Будь внимателен к людям!» Он позвонил в фотолабораторию. «Будешь увеличивать снимки нефрита?» — сказал он Банзину. «Напечатай комплект карточек для меня, ладно?» «У меня появилась идея».